Сила суггестии. После силы любви, по степени влияния на ваши мысли и чувства, на втором месте стоит сила суггестии. Многомерный мир вашего ума находится под влиянием всего происходящего вокруг и внутри вас. На все, чем вы являетесь и что с вами происходит, суггестивная среда оказывает колоссальное влияние. Любая перемена в физической, умственной и эмоциональной среде может вызвать изменение ваших мыслей, чувств и поступков за считанные доли секунды, а значит, может изменить и конечный результат. Вы находитесь под непосредственным влиянием изменений температуры и уровня шума. На вас оказывают влияние беседы и стычки с другими людьми. Одно недоброе замечание может расстроить вас на целый день. Опять же, одна хорошая новость может сделать счастливым и веселым на несколько часов. К сожалению, если только вы не держите ее под тщательным контролем, суггестивная среда вокруг вас имеет тенденцию к негативности. Радио, телевидение и газеты полны негативных сенсаций. Праздные разговоры в основной своей массе полны придирок, жалоб и обвинений. У большинства людей выработалась привычка мыслить и говорить в терминах «как это ужасно». Эти разговоры негативны и носят критикующий характер. Ключ к ментальному программированию состоит в систематическом и целенаправленном управлении собственной суггестивной средой. Именно вы должны создать ментальный мир, носящий преимущественно позитивный характер и согласующийся с той жизнью, к которой вы стремитесь. Управление своей суггестивной средой требует принятия решения об ингредиентах своей ментальной диеты на обозримое будущее. Есть еще три ментальных закона, которые следует понять для эффективного перепрограммирования своего мозга и изменения собственного настроя. Это закон привычки, закон практики и закон эмоций. В них содержатся жизненно важные ответы на вопросы об успехе и счастье. Они указывают на многие искомые решения.